Свети, дари, люби. Откровение от Сулии. Не бойся свет любви дарить. Не бойся радостью светить. Ведь я с тобой, всегда с тобой. Стою я за твоей спиной. Иди в меня, в мой свет иди, и радуйся, ты не один, и за тобою будет вслед идти любви моей рассвет. Как солнышко весной приходит души пробуждать, так ты свети. Как нежный ветерок собой ласкает сосны, ели, бор густой, так ты заботой стань живой, меня дари. Как нежный луга цветов, тончайший аромат любви всему живому подари. Посланцем стань моей любви, со мною будь, свети, дари, люби.